Глава 42. 17 основных задач, разделенных на 160 целей, расходы 400 миллиардов долларов в год в течение 15 лет. Таков был план по искоренению бедности и спасению мира, вымученный, наконец, высокопоставленными чиновниками Организации Объединенных Наций, олицетворяющей международное сообщество. Один из этих чиновников, Дитер Клаут, от души посмеивался над этой программой, названной «Программой стабильного развития», которая была принята для примирения социальной и экологической сфер. Никто не верил в нее, но главным в этом деле было получить финансовые потоки и правильно их распределить. 90% странам, имеющим большую задолженность, транснациональным компаниям и достойным негосударственным организациям, остальное бедным странам. В этом деле, требующем бухгалтерских и оккультных навыков, Дитер Клаут преуспевал. Имея прямой доступ в кабинет президента Соединенных Штатов, являясь специальным советником крупных мировых хозяев, серый кардинал финансовых клубов, где принимали решения по инвестициям, он мог бы гордиться своими махинациями. В знак досады он снимал свои очки с круглыми стеклами в посеребренной оправе и протирал их влажными салфетками. Даже важные шишки, принимающие все серьезные решения, опасались этого вечно находящегося в тени человека среднего роста с широким открытым лбом, заостренным носом, напоминающим копье, и черными подвижными глазами, пронизывающими собеседника. Его лицо оставалось непроницаемым при любых обстоятельствах, его тонкие губы не выражали ни единой эмоции, а его выпирающий подбородок завершал образ загадочного человека, способного повысить незнакомца в должности, за что тот был бы ему бесконечно признательным, или же потопить карьеру какого-то неблагодарного. Будучи всегда первым, будь то при выходе на рынок или в создании нового дела, Дитер Клаут был владельцем целого состояния, но при этом нигде не мелькал. Схемы теневых компаний делали его недосягаемым. А с тем, кто вдруг оказывался к нему слишком близко, вскоре случался досадный несчастный случай. В своем кабинете в одном из зданий Нью-Йорка, владельцем которого он являлся, фигурируя в бумагах под фальшивым именем, он изучал дела, связанные со своими последними идеями. Первая из них — изготовление лазера для вызывания дождя после создания туч. Результаты экспериментов, проведенных физиками Женевского университета, казались обнадеживающими. Первоочередная задача — наложить руку на патенты и промышленные схемы. Вторая идея связана с новым золотым рудником планетарного уровня — песком. Гранулы кварца были нужны везде — для микропроцессоров, мобильных телефонов, кредитных карточек и даже стиральных порошков. Но больше всего в них нуждались здания. Ведь 2/3 всего песка уходило на приготовление железобетона. Учитывая демографическую болезнь и манию к строительству, современные здания нуждались как минимум в 15 миллиардах тонн ежегодно. А хорошего песка не хватало. Ведь песок из пустынь больше нельзя было использовать. Уже почти везде изуродовали пляжи, треть из которых к 2100 году, по прогнозам, и вовсе исчезнет. Из спекуляций на песке ему всегда удавалось извлечь максимум денег, добрая часть которых переходила ему черным налом. У Дитера Клауда был без конца обновляемый список коррумпированных управленцев, вмешательство в дела которых могло бы быть выгодным для его команды. Но успех его не радовал, потому что он был одержим другим сражением, гораздо более важным — уничтожением высших неизвестных, этого братства, о существовании которого он узнал совсем недавно. Группки сумасшедших и секты чокнутых процветали, но эти психи никогда не мешали делам Дитера Клауда. Скептично настроенный, он все же изучил информацию, полученную от одного из его шпионов, ученого, который никак не смахивал на фантазера, глотающего все подряд. Братство 9 алхимиков, созданное в эпоху Великой Пирамиды, обладающее тайной материи и истоков жизни и якобы действующее поныне. Если в этой истории есть хотя бы грамм серьезности и правды, то этого грамма, этой крупицы песка будет достаточно, чтобы препятствовать гигантской машине, одним из самых верных и активных приверженцев которой был Дитер Клаут. На его столе фотография Алана Тьюринга, 1912 года рождения, автора статьи о вычислимых числах с приложением к проблеме разрешения, вышедшей в 1936 году, и полностью и окончательно изменивший историю человечества, или, другими словами, работы, положившей начало информатике. Примечание. Алан Тьюринг — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики 1912-1954 годы, внес значительный вклад в теорию интеллекта. Конец примечания. Член британской контрразведки во время Второй мировой войны, отец компьютеров, смог расшифровать код нацистов, наделяя таким образом свою страну важнейшим преимуществом. Бегун на большие дистанции, велосипедист в противогазе, на работу он приходил в лохмотьях, по нескольку раз на день звонил своей маме, с которой говорил часами, 30 раз подряд пересматривал «Белоснежку и семь гномов» Уолта Диснея и был очарован моментом, когда злая королева превращалась в ведьму. В 1950 году появилась статья, провозглашающая рождение искусственного разума. Согласно Тьюрингу, предсказывающему будущее, строителями которого были Дитер Клаут и его приспешники, компьютеры — это не машины, а дети, которых необходимо обучить. Когда же они вырастут, то будут в свою очередь обучать людей, ставших детьми. В 1952 году фатальная ошибка — вызвать полицию по случаю грабежа. Примечание. Дом Тьюринга был обворован его сексуальным партнером, после чего ученый вызвал полицию, который и признался в сексуальной связи с мужчиной. Конец примечания. Следователи установили, что Тьюринг проживал с парнем, он был задержан и обвинен в гомосексуализме. В 1954-м смешной конец. Официально установленное самоубийство, отравление цианидом. Возле трупа надкушенное яблоко, будущий логотип Apple, как утверждают некоторые зубоскалы, отравленное яблоко колдуньи из Белоснежки, яблоко, преподнесенное Еве змеем в книге Бытия, и, наконец, Нью-Йорк — это большое яблоко. Отдавал ли Тьюринг себе отчет в том, что его теории радикально изменят человеческий мир? Это уже не важно, потому что математики, техники и промышленники взяли в руки факел, чтобы поджечь планету. Единицей измерения в интернете станет зеттабайт, то есть тысяча миллиардов гигабайт, а две трети жителей Земли все еще не были подключены ко всемирной сети, и возникала необходимость в изготовлении маленьких, недорогих машин, чтобы подключить наиболее бедных. Это всего лишь один из этапов. Развивая идеи Тьюринга, Институт сингулярности, соучредителем которого был Рэй Курцвейл, и который находится в Сан-Франциско и одновременно в небольшом деревянном домике в Беркли, установил такой курс. К 2045 году разум машин превзойдет человеческий, и вся накопленная информация исчезнет. Примечание. Институт сингулярности – частная компания, являющаяся одновременно университетом, мозговым центром и бизнес-инкубатором. Рэй Курцвейл – известный американский изобретатель и футуролог. Конец примечаний. Будет создано новое мировое правительство, и станет ясно, что сингулярность, этот великий поворот, состоит в том, чтобы доверить управление информатике и роботам, как это уже наблюдается в некоторых отраслях финансов и промышленности. Чтобы ускорить этот неизбежный прогресс, самое время было проникнуть в круги политиков и сформировать новое мышление у людей, принимающих решения. Совсем недавно образовалась ТПВБ, трансгуманистическая партия Великобритании, с программой «Человек модернизированный, энергичный и бессмертный». Другие подобные организации тоже давали о себе знать, пропагандируя лозунг «Человечество плюс». В своей работе лоббисты использовали особое оружие, и это немаловажно. Google, где работал Курцвейл, Google — это искаженное Google, термин, который математик Эдвард Каснер использовал в 1940 году для обозначения числа 1 с сотни нулей. Однако его функции расширились. Биотехнологии, управление данными, кабели на базе оптических волокон, домашняя электроника, беспилотные автомобили. Google превратился в алфавит. Ему предстоит научить новое человечество писать и читать, ловя рыбку на лучшую из приманок здоровья. Три филиала алфавита Google Ventures, Life Science и Salico занимаются теперь лечением всех болезней и пересадкой органов. Не будут ли благодетели человечества доминировать над управленцами, поглощенными глобализацией? Старый девиз Google «Не будь злым» уступил место новому девизу алфавита «Делай правильно». Таким образом, однажды цель может быть достигнута. Подключить человеческий мозг к компьютеру, который диктовал бы человеку его поведение и передавал бы нужную информацию. И эта мечта больше не была фантастикой. Институты общества Макса Планка в Германии и Федеральная политехническая школа в Тюрихе добились установки связи между нервными клетками человека и полупроводником. Расшифровка языка нейронов продвигалась семимильными шагами, и вскоре для контроля некоторых областей мозга будут использованы электронные нейропротезы. Правильные алгоритмы, основанные на статистических профилях и подпитываемые бесконечным количеством информации позволили бы принимать решения и управлять всеми сферами живого на Земле, и люди не противились бы этому, так как были бы уверены в том, что достигли бессмертия, искусственный разум. Отныне два этих понятия неразделимы, и мизерное братство высших неизвестных, каким бы древним оно ни было, уж никак не сможет помешать этому развитию. Загорелась красная лампочка, назначенная встреча.